Глава 15. Сомнения князя Ярополка. Собрать все силы, кликнуть воев с городов и весей. Да мы втрое сильнее против Владимирова войска, раздавим их, как яйцо в кулаке. Варяжка, самый младший и самый горячий, на боярском совете киевского князя, сжал немаленький кулак, потряс им перед носом сидевшего рядом щековицкого боярина Кути. Тот отодвинулся с недовольной гримасой. «Раздавим их, княже, пока из яйца не вылупился беркут!» «Не кричи, Потысицкий!» — проворчал старший из бояр Блуд. «Беркут уже вылупился. Много ты навоюешь с ополчением смердов против северных ярлов». «Ты меня еще воевать поучи, боярин оброчный!» — по-волчьи оскалился варяжка. «Кто сказал о смердах? Я о воях говорю!» О дружинниках Святославовых, что нынче по своим землям сидят. Остороже, о заставах на диком поле. Да князю стоит только стрелу послать, и под его знамена 30 000 лучших воев станут. А степняки как же, — поинтересовался Блуд. Откроем заставы, тут они и нагрянут. А как начнут зорить родовые земли этих твоих лучших воев, те и разбегутся родню свою защищать. И останется наш князь с малой дружиной против Владимировых полчищ. — Да какие там полчища! — закричал варяжка. — Вот сидит Гридень киевский, Богуслав. Он Владимирова войско собственными глазами видел, сосчитать мог. Скажи им, Славка, сколько у Владимира воев? Много? — Немало, — солидно ответил Славка. Он в боярский совет не входил, но держался уверенно. — А чего стесняться? Вон отец его сидит, вон брат, да и князь ему, батька. Славка теперь старшая грить, десятник. А бояре, да ну их, важность да мошна тугая. Не все, правда, есть и настоящие, но мало. При Свинельде больше было. Немало, — повторил Славка, — 10-11 наберется. Это вместе с новгородцами, — уточнил он. А настоящих воинов, Владимировой гриди да свеев с Нурманами, не больше 6 000. — Вот! — воскликнул варяжка. — У нас только в Киеве да в городах ближних, и то больше. Ярополк молчал. Глядел пустыми глазами, будто прислушивался к чему-то в себе. — Варяжка прав, княже. Наконец подал голос воевода Артем, лишь седмицу назад вернувшийся в Киев. Это перед взятием Полоцка у Владимира 10 000 было. А теперь, когда он показал свою силу и удачу, боюсь, войско его умножится. Позволь, я сбегаю в Чернигов. Воевода Претич сейчас в большом почете у черниговского князя. Я поговорю. Может, Чернигов пришлет нам воев? Черниговский князь данью мне обязан, — сухо ответил Ярополк. Я не буду у него просить. Велю, он придет. А если... «Не придет!» — это подал голос воевода Серегей. Сразу несколько бояр возмущенно загомонили. «Как это не придет? Да мы его!» Воевода Серегей встал. Прошелся по лицам бояр тяжелым взглядом, ропот умолк. После того, как из Киева отбыл Свинельд, Серегей стал самым важным из бывших Святославовых воевод. Его побаивались даже те, кто исконно держал сторону Блуда. Присмирить бояр нетрудно. Труднее с Ярополком. Не нравился Сергею великий князь. Что-то в нем надломилось после смерти брата. Будто чувство реальности он утратил. Чуть что, Бог на нашей стороне. И вместо того, чтобы решение принимать, запрется с женой Ромейкой и молится. С духовной точки зрения это хорошо. И для бывшей монахини Натальи, естественно. А вот для великого князя такой подход просто опасен. Тем более, что это христианское смирение на показ нравится очень немногим киевлянам, среди которых христиан малая часть. Простой люд, он больше к старым богам склонен, да и дружина в большинстве тоже. Тут хитрый Владимир, поднявший знамя верности старым богам, ловко угадал. Получается, Рабичич теперь ближе к киевлянам, чем законный Святославом поставленный князь Ярополк. Те воины, которые почитают Перуна, хотели бы видеть вождем своим не христианина, а верховного жреца их бога, который сам приносит жертвы и сам творит языческое действо, радуя Перуна Молниерукова пролитой жертвенной кровью. А Ярополк мало того, что на Перуново капище не ходит, так еще и на поле боя кровь не проливает. Да и прочие боги на Ярополка обижены. Вон, брата родного задавил. Неправильно это. Сергей, уже четверть века живущий среди язычников, прекрасно понимал их мысли и чаяния. И знал, что прочим князьям близких Киеву земель, Белозерскому, Туровскому, мелким волынским князьям, вечно беспокойным Радимичем и Вятичем, союзным Ободритам и иным северо-западным племенам, Владимирово язычество куда больше по вкусу, чем отрицающее всех кумиров и идолов христианства. Дать Владимиру время — значит дать ему возможность обрести естественных союзников. Да и скандинавское его воинство может изрядно увеличиться. У Нурманов сейчас время трудное, недавно был убит их канунг Харальд Серая Шкура, и главным среди Нурманов стал Ярл Хакон, ставленник датского канунга Харальда Синезубова. Ясное дело, это пришлось не по вкусу ни канунгу Свеев, ни самим Нурманам. Будет большая рубка. Причем изрядная часть викингов постарается увильнуть от этого мероприятия, не сулящие личных богатств и личной славы. А, следовательно, Владимир, нацелившийся на Киев для таких, идеальный вождь. Сильный, удачливый, щедрый. Морские разбойники, грабившие Европу и Англию, гордарики, до сих пор подступиться не могли. А тут такая возможность. Тем более, если Славка ничего не напутал, у Владимира законный сын бывшего нурманского канунга. Это такой козырь, которым Владимир непременно воспользуется. Нет, Владимира надо давить сейчас. Лучше, конечно, убить. В принципе, это возможно. Связи у Сергея в Новгороде сильные. Есть верные люди и в княжьем городище. Капнуть яду в чашу с вином. А еще лучше в Братину. Несколько капель, и нет больше ни Владимира, ни всех его ближников. Любой византийский император так бы и поступил, но Ярополку это даже в голову не придет. А у самого Сергея организовать подлое убийство и раньше рука не поднялась бы. А уж теперь, когда тот пощадил Славку... Плохо и то, что у Владимира в Киеве наверняка куча доверенных людей. Артем вызнал лишь о двух-трех. По совету Сергея брать их он не стал. Установил наблюдение в расчете на то, что Плотвичка подведет к щукам. Результат — ноль. Владимир мутит, ромеи мутят, волхвы мутят. Недавно поймали человечка, который на Ярополка хулу нес. Допросили с пристрастием, и оказалось, человечек этот на князе Мешко работал. Выгодно князю Лехетов смуту в Киеве затеять. Глядишь, удастся прибрать к рукам городок-другой. Всем выгоден слабый Киев. Каждый племенной князек о независимости мечтает. Помощи от них требовать бессмысленно. Мы, скажут Киеву, присягали от внешних врагов совместно обороняться. А Владимир — это не внешний враг, а родич. В раз при родичей вмешиваться мы не присягали. Так что зря Артем надеется на Претича. Сам воевода, может, и придет, а вот дружина черниговская — шиш. Рассчитывать можно только на себя. И действовать быстро, немедленно. Сергей вздохнул. Эх, нет больше люта. Вот он умел прыгать по-святославовски. Артем, впрочем, тоже может дать ему 1010 степных витязей. Дороги сейчас сухие, хорошие. Двуоконь долетят птицами. Ударит внезапно, разгонит Владимирово войско. Хорошо бы и самого Владимира захватить. Или хотя бы этого малого, Алава Нурманского. Сергей снова вздохнул. Эх, годик бы еще силы восстановить. Он бы и сам мог, но надо ли? Может, именно Владимир нужен Киеву? Хотелось озарения, чтобы, как встарь, увидеть, что нужно делать. Увидеть, куда катит колесо истории. Владимир, Владимир, Что-то такое о нем помнилось. Невнятное, хорошее. Наверное, хорошее, раз помог ему Сергей когда-то новгородским князем стать. А сейчас выбор, увы, невелик. Владимир — язычество прошлое. Ярополк — христианство. Значит, будущее. И все-таки не лежала у Сергея душа к Ярополку. Только долг. Бояре удивленно взирали на пригорюнившегося воеводу. Некоторые зашептались. Этот шепот и легонький толчок сидящего рядом Артема вернули Сергея в реальный мир. — Я так мыслю, княже, — сказал воевода с достоинством. — Подмогу нам собирать некогда. Время дороже. Пути сейчас добрые. Надо спешно поднять грить старшую и младшую, всех, кого можно собрать за три дня. И пусть идут к Полоцку. Вперед большие дозоры послать, чтобы ни один гонец к Владимиру не проскочил. И еще послать кого-нибудь связаться с теми людьми Роговолта, что уцелели. Они свои кривичские леса знают, запрут тропки дорожки, барсук не проскочит. Сказав это, Сергей внимательно оглядел собравшихся бояр. Попытался угадать, кто из них на Владимира шпионит, не выдаст ли себя. Нет, так не угадать, ничего. Засады на дорогах расставить недолго, поймаем, расспросим. Бояре помалкивали, ждали, что ответит на предложение воеводы великий князь. Но первым высказался не князь, старший боярин. — И кто поведет это войско? — поинтересовался Блуд. — Уж не ты ли? — Воевода Артем поведет, — сухо произнес Сергей. Блуд тут же ткнулся к уху Ярополка, зашептал что-то. Великий князь поднял голову, посмотрел на Сергея с подозрением. Потом сказал негромко, без выражения: «Мы подумаем». Встал и вышел. Блуд поспешил за Ярополком. Что же эта сволочь ему нашептала? «Все, как я тебе и говорил, княже», — возбужденно говорил Блуд, — «воевода Сергей с Владимиром заодно». Я слыхал, и новгородское княжение утослава Сергея для Владимира выпросил. И сыновья его не зря к Владимиру ходили. Кто знает, может, Богуслав этот Владимиру полоцкие ворота и открыл. — Глупости, — говоришь, — отмахнулся Ярополк. — Славка меня от стрелы закрыл. Он мне верен. — А старший, Артем? Зря, что ли, Владимир его одаривал? Большую силу забрал воевода Артем, княже. Врагов своих замеряет, дружину твою водит, как свою. Дела посольские сам решает. Кто знает, о чем он там с немцами договорился. Дашь ему лучших людей, а он с Владимиром сойдется, и пойдут они на Киев вместе, а тут их воевода Сергей встретит. Богатства у него такие, три печенежские орды купить можно. И останешься ты, княже, без дружины и без Киева. Сошлет тебя Владимир княжич в какой-нибудь улич. А казну твою приберет. Хорошо, ежели жену не отнимет. Он до красивых баб, я слыхал, сам не свой. Ярополк сумрачно глянул на своего советчика. Сказал без особой уверенности: «Сергей — христианин, а Рабичич — за старых богов. Я сам поведу войско». — Мудро, — согласился Блуд, — а за Киевом я присмотрю. — Почему ты? — А кому же еще? — развел руками боярин. — Кому еще ты можешь доверять, как мне?